Глава 29. Первый месяц сезона жары. Осада шла почти целую декаду. В последние дни на рыночной площади царило удивительное оживление. Горожанам выдался шанс своими глазами увидеть, как имперские солдаты создавали знаменитые боевые машины. Царевич призвал на помощь местных ремесленников и открыл для них мастерские. Вместе с военачальником Небвеном он лично руководил постройкой баллист-камнеметов, выбирая наиболее подходящее дерево, наиболее крепкие веревки для рычагов. Каждый кузнец в Ледне был занят порученным ему делом – ковкой металлических частей для орудий. Никто не хотел оплошать перед новым хозяином города, ведь тех, кто служил ему, царевич защищал особо и награждал. Машины получились не такими величественными, как во времена последней войны, но простой люд их вид все равно повергал в изумление и трепет. По приказу царевича на рыночную площадь стаскивали камни со стороны холмов, к которым прилегала Ледна. Всего баллист было построено 4, и все они нацелились на сторожевые башни над воротами Акрополя. В назначенный срок ремийские воины слаженно по команде зарядили баллисты обломками скальной породы и выпустили первый залп. Баллисты стреляли навесом. Расстояние до стен Акрополя и траектория полета камней были рассчитаны таким образом, чтобы последние могли долететь до башен. Раз за разом возводились рычаги, и с треском снаряд разбивался о кладку сторожевых башен. Защитники Акрополя вынуждены были отступить под укрытие зубцов. Боялись, что ремы вдруг решат подвести свои баллисты к самым воротам. Снабженные крепкими колесами, камнеметы вполне могли преодолеть дворцовую тропу. Однако ремы не спешили и продолжали стрелять из определенных ранее точек, пока не кончились снаряды. К следующему дню солдаты принесли больше камней и продолжали обстрел башен. Защитники, немного пообвыкшись, поняли, что пробить ворота камнеметом было не под силу. Кладка башен крошилась, но существенного вреда баллисты пока не нанесли. К удивлению наемников, ремы в качестве снарядов стали использовать и мелкий кирпич с кладки ближайших домов. Разбиваясь смертоносными брызгами, он заставлял защитников не покидать своего укрытия и не выходить к воротам. При этом ремийские воины не предпринимали больше никаких попыток к штурму. Все это время за рыночной площадью шло другое строительство. По приказу царевича в холмах срубили один из самых крепких кипарисов, ствол которого был столь широк, что его едва могли обхватить два воина. Несколько десятков солдат потребовалось, чтобы спустить обтесанный ствол с холмов и доставить в город. В то время другие воины перестраивали уже известные горожанам черепахи, расширяя их навесы и заново обтягивая двумя слоями шкур. На деревянных основаниях, поддерживаемых массивными колесами, укрепили мощные столбы, а на них установили поперечные балки. После пришел черед кузнецов. Работа не останавливалась, пока царевич не остался доволен результатом. На утро третьего дня, когда баллисты уже почти не пугали защитников Акрополя, и обстрел камнями стал для них чем-то обыденным, на рыночную площадь выкатилось чудовище, приводимое в движение 6 десятками имперских воинов. Скрытое под сплошной кровлей, сплетенной из ветвей и обтянутой кожами, огромное бревно покачивалось на толстых канатах. Это уже не был облегченный таран, которым ремы вынесли ворота в Чистоколе. То было настоящее произведение осадного искусства, о котором в Ледне, если кто и слышал, то только в страшных сказках. Жуткая рогатая морда, отлитая из бронзы, скалилась с передней части бревна, и ненавидящий взгляд ее был устремлен на Акрополь. Неспешно солдаты провезли конструкцию через площадь и двинулись по дворцовой тропе под восторженные крики зевак. Защитники высыпали на стены и начали обстрел. Кто-то кричал, что бронзового деревянного демона следовало поджечь, но кровля надежно защищала таран, а щиты — ремийских воинов, приводивших его в движение. Когда конструкция приблизилась к воротам, грянул залп баллист, сгоняя защитников со стен. Теперь ясна стала цель этой стратегии. У наемников не было шансов без риска для себя защитить подступы к воротам. Чудовище добралось до площадки перед Акрополем и остановилось. Колеса воины зафиксировали деревянными клиньями. Приказы царевича задавали ритм. Имперские воины взялись за канаты, оттягивая бревно назад настолько, насколько позволяла конструкция, и отпустили. Могучий удар сотряс ворота. Казалось, содрогнулись сами скалы, как во времена землетрясений, которых, слава богам, Вот уже несколько десятков лет не бывало в этих краях. За стенами началась паника. Таран вызывал в людях парализующий суеверный ужас. Точно перед ними был живой демон, призванный Ремой из пламенных глубин обители их предков. Никто не решался подняться на стену. Лишь несколько самых храбрых наемников попытались поджечь кровлю, но горящие стрелы скользили по пропитанному огнестойкими зельями навесу, а солдаты засыпали огонь песком прежде, чем он успевал разгораться. Помимо воинов, приводивших таран в движение, здесь были и лучники. И они не остались в долгу, но страшнее стрел были камни, перелетавшие через стену. Они уже успели покалечить кого-то из защитников. Снова имперские воины, повинуясь приказу, натянули канаты. Снова качнулось чудовищное бревно, и бронзовая демоническая голова с силой врезалась в ворота, заставляя их содрогнуться. Солнечные лучи золотили гладко отполированную морду. Безжалостный насмешливый оскал словно изрыгал адское пламя. Казалось, лик оживал и наполнялся собственной волей. Грянул новый залп баллист, и кладка сторожевых башен посыпалась крошкой. Крики людей, команды, грохот — все слилось в единый гул, с которым бронзовый демон вгрызался в ворота. И каждый его удар усиливал в людях ужас и отчаяние неотвратимости. За стенами Акрополя царила паника. Городоправитель заперся во дворце, отказываясь принимать кого-либо, и вельможи остались предоставлены сами себе. Кто-то пытался сплотиться с соседями, кто-то предлагал брать дворец штурмом и сдать ликиры ремийскому царевичу. Часть наемников просто вышла из повиновения и занялась грабежами. Другие еще охраняли дворец и градоправителя, но и тем в душу закралось сомнение. Немногие остались на воротах, содрогнувшихся от могучих ударов тарана. Становилось понятно, что рано или поздно, но рогатые возьмут Акрополь, а защищать его изнутри будет уже некому. Гнев толпы захлестывал площадь перед дворцом. Наемникам пока удавалось сдерживать народ на ступенях, но их решимость таяла. Людям было нечего терять, они требовали, чтобы ликир явился и управлял обороной. Другие осыпали злополучного сына Фотиса проклятиями за то, что именно он навлек на Ледну гнев ремийского императора. А значит, ему и было отвечать. Городоправителя уже в открытую обвиняли во лжи. Ни эльфы, ни люди из соседней области не пришли на помощь, а те, кто пришел, приняли сторону царевича. Запасы продовольствия, пополнявшиеся через тайные тропы, ликир также присвоил, якобы потому, что он кормил защитников города. Его союзники остались лишь с тем, что было у них в погребах и кладовых, а этого, конечно, не хватило бы на длительную осаду. К тому же теперь, когда осада Акрополя переросла в штурм, для многих наступило время принятия решений. Кто-то уже все для себя решил, еще когда тайком пробирался в ремийский лагерь. Эти люди заперлись в своих домах, и общая паника их почти не касалась. Ликир даже не соизволил выйти на балкон и успокоить свой народ проникновенной речью из тех, которые он любил произносить в последнее время. В этом больше не было нужды. Время и силы требовались ему, чтобы собрать побольше ценностей и сбежать вместе с самым верным своим отрядом. Город уже был ему безразличен, а горожане тем более. Пусть хоть все сдохнут на копьях демонокровных, это была не его забота. Гораздо больше он хотел знать, почему не получил обещанную помощь, но эти вопросы он еще успеет задать, и уже не здесь. Когда ликир собственноручно завязывал последний тюк, к нему вбежал Кирт, командир отряда его охраны. Наемник был явно встревожен и без лишних вступлений выпалил. «Кто-то поджег дворец, господин». Ликир всплеснул руками и разразился проклятиями. «Так пусть кто-то другой его и тушит. Разве ты не станешь спасать своих женщин?» Кирт даже не стал скрывать удивления. «Пожар занимается на женской половине. Если кто и уцелеет, займут Ремы, чтобы не спешили с погоней», — отмахнулся Ликир. «И запомни, мой друг, женщин может быть множество, так уж задумано природой. А вот жизнь у тебя и у меня одна. Пора». Градоправитель набросил на себя неприметный плащ с капюшоном поверх небогатых одежд. В таком виде проще было смешаться с толпой. Конечно, тюки с добром могли привлечь внимание. Но люди Кирта вполне сумеют разъяснить любопытным, что не стоит соваться куда не следует. Сейчас в Акрополе каждый был сам за себя. Тайком оба покинули покои. Дворец потонул в панике. Люди сновали по коридорам, кто-то в попытках спастись, а кто-то из более сознательных, в стремлении затушить пожар. Дворцовые стены были выложены из кирпича и укреплены изнутри, прямо в кладке, крепкими балками из кипариса, удерживавшими всю конструкцию во время нередких в этом регионе землетрясений. И если кирпичу ничего не грозило, то балки, высушенные временем, могли заняться почти столь же быстро, как и внутреннее убранство. Костяк выдержит, но дворец потеряет свой блистательный вид. Ликира это уже не волновало. Все равно царевич грозился сжечь весь город. Мельком он подумал о беспомощных женщинах, слишком глупых, чтобы найти выход. Скорее всего, если слуги не успеют прийти к ним на помощь, бедняжки задохнутся от дыма. Что ж, пусть это будет быстро. Жребий все же более гуманный, чем стать рабынями демонов. Проталкиваясь через толпу слуг, Ликир и его воины спустились на нижние уровни дворца и покинули его через один из черных ходов, который вел через сады прямо к холмам. Грохот тарана, бушующая толпа, собравшаяся штурмовать обитель градоправителя. Все осталось далеко позади. Ликир глянул через плечо и усмехнулся. Боги благоволили ему, и за свою жизнь он нажил достаточно, чтобы начать жизнь новую.